Сунь руку в карман, хватит искать бедлам. Сунь руку в карман, хватит искать бедлам. Я не напился, но сука, путище домой. Я не напился, но леди, путище домой. Все эти леди мечтали о том, чтобы флексить на сцене у Феди. Ты не напился, но после оделся, как позер на шарящий скитер. Я же остался в упады, хотел, чтобы мы набуханились вместе. Думаю, зарав ты каннабис, отпустит тебя, а устала же крепче. Все это бред больной, ты ублюдок, здоровье важнее, чем детство. Попросивши меня и сказав лишь три слова, оформил тебе бы поездку. Надевай ты рефлорен, спеши поскорей, а талка тебе же не скрыться. Попроси ты меня и скажи три слова, сука, я не напился. Я не напился. Я не напился. Я не напился, ты не напился. Я не напился, ты не напился. Я не напился, ты не напился. Я не напился, ты не напился. Все эти леди мечтали о том, чтобы флексить на сцене у Феди. Ты не напился, но после оделся, как позерный шарящий скейтер. Столько копирок мертвого мэна, что же, но мы не из этих. Живые, но также мы сильно бухаем, как все эти лакшери леди. Осколки зубов влетают в бедлам, этим ударам нет места. Ты не напился, но трижды взорвав, нашел свое тихое место. Пойми, все исправимо, братан, нужно всего лишь три слова. И это не те, что привыкли ушами слушать их на балконе. Весь гребаный мир полон грязи и снов, все леди хотят мне присниться. Попроси ты меня и скажи три слова, сука, я не напился. Я не напился.